Глава 10. Смех убийцы. Грот у Масленичной горы. Глубокая ночь. Уллер Хаффен с плотоядным молчанием обсасывал хребет жареной форели. По известным причинам ему не передавалось похоронное настроение присутствующих за столом апостолов. Подавляя улыбку, он откровенно наслаждался гениальным творением рук своих. За одну единственную неделю Хаффен сделал то, чего не удалось всему Синдериону Иудеи. Ученики откровенно психуют, секта разваливается. Все просто брызжут негативом, подозревая друг друга. Вроде как хором играют в игру. Угадай, кто следующим забежит от кудесника. Сидят, мрачно жуют, а самим еда стоит поперек горла. Один только кудесник наворачивает за обе щеки. Похоже, ему события до лампочки. Уникальное прямо-таки тибетское хладнокровие. Расслабляющий массаж или глубокие медитации. Наверное, сразу и то, и другое. Парень действительно ненормальный. Рассказывает о заоблачных далях, именует себя правителем царства, которое не от мира сего. Показывает психоделические фокусы. Получается, Ульрих его и не убьет, а окажет неоценимую услугу, сопроводит бедного шизофреника в его призрачные владения. Сегодня ему противостоят 6 противников, но промахиваться он не намерен. После бойни останется скучнейшая бытовуха. Нужно уничтожить трупы, и задание выполнено, никто уже никогда не воскреснет. Да и было ли воскресение? Конечно же нет, это понимают все здравомыслящие люди. Красивую сказочку о распятом бродяге, восставшем из мертвых, разнесли по всему свету его ученики, от души приукрасив свою выдумку фантастическими деталями. Труп оставляют на съедение воронам, а потом умиляются. «О, и где же тело?» «Ах, знаете ли нету? А куда оно делось?» «Как вы разве не знаете? Воскресло и вознеслось!» Насколько же легковерны люди античного мира. Апостолы обвели всех вокруг пальца. Да, тут и карточный шулер запросто мог изобразить из себя нового мессию. Видел он самый конец шоу с воскресеньем Лазаря. Цирк, да и только. Наверняка тот мужик в саване специально залез в пещеру за пару часов до приезда делегации Синдериона. Не додумался. Надо было прихватить в Иерушалайм предметов из 20 века. Например, электрический фонарик или, пуще того, осветительную ракету. Покажи он этим ослам современный киноаппарат, снимающий изображение на пленку. Да, после подобных чудес ему сам Пилат приходил бы по утрам обувь чистить. «Учитель!» – донесся голос Петра, и все оторвались от тарелок. «По-моему, настало время откровенно поговорить. Скоро у нас в гроте вообще никого не останется. Я устал жевать успокоительные листья. Нервы уже тоже кончились». «Поддерживаю», – присоединился толстяк Матфей. «Долгое время я в это дело не влезал. Ну и правда, учитель, творится что-то странное. Люди просто исчезают». Я понимаю, возможно, это закономерно после провальной акции по воскрешению Лазаря, но почему бы нам не обсудить ситуацию? «Позвольте и мне», — встрял в разговор Симон. «Меня не огорчает бегство Иуды. Он, если откровенно, мне давно не нравился, занимает деньги и никогда не отдает. Но как-то Андрей-то мог сбежать. Я знаю рыбака. Если в его голове и возникают сомнения, он обязательно выскажет их тебе, учитель. Нынешние события противоречат здравому смыслу. Наши ряды стремительно тают». А мы никого не рекрутируем взамен. Едва перетянули 2 солдат и стражи прокуратора, так и те испарились. Давайте устроим мозговой штурм. Нам нужна идея, способная ослепить своим блеском все народы от Иберийских берегов до Парфянских гор. Только в этом случае людская молва разнесет слух о чуде по всему свету. Иначе мы пропали. Кудесник с увлечением доедал рыбу, словно и не слыша обращенных к нему речей. Протянув руку, он налил себе из кувшина рубинового вина. «Учитель», — нерешительно повторил Петр, — «нам страшно и одиноко». Чаша с вином со стуком встала обратно на стол. «Поесть не дадут спокойно», — тяжко вздохнул кудесник. «Вот к чему приводит наркотическая зависимость от рейтингов, приносимых популярными чудесами». Привыкнув к девицам, вымаливающим автографы и к незатейливому вниманию производитель пожелтевшего папируса, трудно выйти на новый уровень. Наши конкуренты очнулись от первого удара. Синдерион никогда не простит изгнание торговцев. Извините, я не хотел бы прямо сейчас посвящать вас в свой окончательный план. Соглашусь, лишь в одном. Наше дело зашло в тупик, поэтому я решил взять время на раздумье. «Очнись, учитель!» – выступил вперед Иоанн. «Неужели ресурс чудес уже полностью исчерпан? Сегодня к гроту подъехала резная колесница с гонцом от Ирода Антипы. Тетрарх настолько преисполнился уважения к твоим способностям, что горячо мечтает пообщаться с тобой лично. Он просит сотворить персонально для него небольшое чудо – превратить жену в персик». «Антипа еще не знает, что наша встреча ему совсем не понравится», — улыбнулся кудесник. «Он нормальный мужик, только избалованный очень». «Ты говоришь загадками, учитель?» — нахмурил брови Иоанн. «Мы все пойдем за тобой в огонь и в воду, но извини, нам хотелось бы знать, как поступать дальше. Думаю, Иаков II и Варфоломей меня поддержат». Оба апостола утвердительно кивнули, не вставая из-за стола. «Какой нервный день сегодня», – задумчиво сказал кудесник. «Ничего не поделаешь. Страстная неделя. По плану все должно быть намного хуже. Но план не сбылся, и это, пожалуй, единственное, что меня беспокоит». Он поднялся. «Друзья мои», – тепло произнес кудесник, – «обещаю, я все объясню». Он повернулся к смиренному Иоанну. «Это то, что ты хотел, Ульрих? Хорошо, я скажу тебе, что нужно делать». В правой руке Иоанна блеснул люгер. Он был ошарашен фразой кудесника, назвавшего его имя. Но времени на размышления не оставалось. «Всем стоять на месте!» – отчеканил Ульрих. «Я не шучу!» «Делайте, как он говорит», – быстро сказал кудесник, жестом останавливая вскочившего Петра. «Нам не нужно, чтобы еще кто-нибудь пострадал». Апостолы замерли в полнейшем недоумении. Милый, добрый и кроткий Иоанн на их глазах превратился в настоящего волка. Теперь каждый из апостолов был готов поклясться кровью матери. В гроте с ними находится совершенно другой человек. «Я очень хорошо стреляю», – предупредил Ульрих, откинув волосы со лба. «Чего ты хорошо делаешь?» – поразился Симон. «Ах да, впрочем, без разницы», – поправился Ульрих. «Попробую изъясняться на вашем птичьем языке. Короче, эта блестящая штука изрыгает молнию. Если кто-то из вас двинется, я мгновенно убью кудесника». Кудесник внимательно осмотрел наставленный на него ствол пистолета. «Люгер. Ориентировочная дата выпуска. 1934 год после моего рождения», — сообщил он Иоанну Ульриху. «Наградной. Очевидно, эксклюзивная модель с номерными патронами. Его обычно выдают только высшим офицерам войск СС, либо премируют отличившихся за особые заслуги перед Рейхом». Ульрих ожидал услышать все, что угодно, включая униженные мольбы о пощаде, но только не это. Улыбающееся лицо кудесника расплылось у него перед глазами, в голове окончательно помутилось. Еще больше перепугались другие апостолы. Петр, приняв странные слова за секретную молитву, пал на колени. Его примеру последовали остальные. Ульриху изменила выдержка. Трясясь всем телом, убийца резко вскинул оружие на уровень бровей. «Кто ты такой?» – срывая голос, закричал он. «А то-то ты не знаешь», – спокойно ответил ему кудесник. В дверь грота постучали. «Не входить назад!» – взвизгнул Ульрих в дикой истерике, перемещая дуло люгера с кудесника в направлении двери и обратно. «Уйдите прочь!» «Не бойтесь, мы ждем вас, братья», – мягко сказал кудесник. Дверь отворилась, и в грот начали заходить люди. Ульриха затрясло так, словно его усадили на электрический стул. Лицо исказилось от нервной гримасы. Люгер отчаянно заплясал в непослушных пальцах. К столу один за другим приблизились новоприбывшие гости, перепачканные землей и побуревшей кровью. Фаддей, Иаков I, Фома, Иуда, Андрей и Филипп. И, наконец, настоящий апостол Иоанн, с ненавистью смотревший на Ульриха Хафена. Иуда, ухмыльнувшись, потер большой палец об указательный и показал Симону язык. Тот в смущении отвернулся. «С Каифой я еще пока не решил», промолвил кудесник, обращаясь к Петру, воскрешать его или нет. Противная личность, вдруг без него обойдемся. Пусть еще чуток в пещере полежит, а я пока прикину, куда его девать. «Кто он?» — спросил Петр, оглядывая белого, как мел Ульриха. «Этот?» — махнул рукой кудесник. «Знаешь, долго объяснять, все равно ты не поймешь половину. Но он не из Синдериона. Почему я раньше молчал? У меня практика такая — изображать поведение обычного человека. Я среди людей нахожусь, а не в небесной канцелярии. Ну вот и я попытался представить себя в жизненной ситуации. Ученики уходят? Нормально. Слаб человек. А рядом со мной и карьеры нет, и смертельная опасность». В грот незаметно вошла Мария Магдалина. Поклонившись кудеснику в пояс, она подошла к Иуде, нежно погладив того по окровавленной бороде. «Прости», — выдавила из себя Магдалина и заплакала. «Это все он». Обеими глазами она метнула в Ульриха черные молнии. «Задурил мне голову, тварь, сказал, что видит будущее, как ты продашь кудесника Синдериону за 30 динариев, и он погибнет на кресте из-за твоего ложного доноса. Столь красочно я находилась в истерическом состоянии, сразу вспомнила, что у тебя платежи по кредитам, думала, этим я спасаю кудеснику жизнь». «Ничего», — пролепетал Иуда, обнимая Магдалину и шумно вдыхая сладкий запах ее волос. «Я прощаю тебя, Машенька. Меня учили прощать». Склонившись к уху Магдалины, он почти неслышно шепнул. «Но если ты ляжешь со мной в кровать в порядке компенсации, я ничего не имею против. Знаешь, неподалеку у базара есть один уютный домик». Он не договорил. Мария перестала плакать и больно наступила ему на ногу. «Разобрались?» Кудесник отвернулся от ссорящейся парочки. «Так вот, сначала я относился к оттоку людей с тревогой, но, в общем-то, без ужаса. Ситуация ведь вполне житейская. По-настоящему я напрягся лишь после пропажи Каифы. Вот такого точно не должно было случиться. На нем лежит слишком большая ответственность за события Страстной недели». Правда, в запасе оставался еще очень злобный Анна, и это успокаивало. Окончательно же меня искусил вчерашний разговор в загородных термах. Не буду говорить с кем. Это экспансивная беседа и натолкнула меня на мысль. Дай-ка на секундочку отступлю от правил. Использую ясновидение. Использовал. Такое увидел, что прямо нехорошо сделалось. В голове. Каюсь, засел соблазн подождать, понаблюдать за действиями Ульриха. Грешное любопытство примешалось. Но вы сегодня так распсиховались... «Пришлось разоблачить убийцу, иначе ты, Петр, сживал бы все успокоительные листья в окрестностях Иерушалайма». Кудесник подошел к Ульриху, остановившись на расстоянии удара. «Я не то чтобы в обиде, но мне просто интересно, на что ты вообще рассчитывал?» С доброй улыбкой вопросил кудесник. «Ведь своими же глазами видел воскрешение Лазаря. Хоть понимаю, ты появился ближе к концу, затаскивал трупы Фомы и Каифы в пещеру. Но отчего бы не представить вариант, что я обладаю аналогичной способностью воскресить всех убитых тобой людей. Ты же сам наблюдал, мне это не очень сложно». Ульрих молчал, перед его глазами крутилась веселая пестрая карусель. Эти люди просто не могли остаться в живых, у них не было ни единого шанса. Он застрелил их, зарезал, отравил, раздавил горло, чувствуя под пальцами волну последней судороги. Они мертвы. Каждой клеточкой организма, растворяясь в ужасе, Ульрих ощущал, что совершил чудовищную ошибку. Начал не с тех. Сразу, как только он убил Иоанна, вторым надо было прикончить самого кудесника. Тогда бы этот тип никоим образом не смог оживить тех, кого он уже успел отправить на тот свет. Подумать только, за одну минуту вся недельная работа на смарку. И как ему это удалось... Но ничего, сейчас он исправит ошибку. Да, прямо сейчас. Направив руку с пистолетом между глаз кудеснику, Ульрих надавил на упругий спуск пистолета. Два выстрела прозвучали один за другим. Ученики вздрогнули. Матфей невольно присел, зажав руками уши. Всех поразило пламя, вырвавшееся из ствола люгера, и страшный грохот. «Ну ладно», — сморщился от запаха дыма кудесник. «И что дальше?» На его теле не осталось ни единого следа от пуль. Они словно растворились в воздухе, хотя Ульрих стрелял в упор. Рука убийцы дрогнула, третья пуля ударила в стену грота. С тонким визгом, отрикошетив от камня. «Невероятно! Значит, с патронами все в порядке. Они не отсырели, и порох вроде на месте. Но как же тогда он мог промахнуться?» «Сгинь!» — окончательно потеряв самообладание, завизжал Ульрих. «Пропади!» «Не могу!» — извинился кудесник. «И вообще, это принято говорить моему оппоненту. Предупреждаю, даже если ты перекрестишься, я не рассыплюсь в прах. Могу дать мел для спокойствия, нарисуй себе магический круг». Ульрих вновь нажал на курок люгера. Он выстрелил 3 раза, тщательно целясь кудеснику прямо в лицо. Патроны кончились, а Ульрих все продолжал судорожно давить на собачку, слыша сухие щелчки. Кудесник продолжал смотреть на него с интересом и любопытством. «Кто? Кто ты такой?» — в истерике прохрипел Ульрих вопрос, который задавал еще в самом начале. «Откуда ты взялся, твою мать? Кто же ты?» «Ну вот», — расстроился кудесник, поворачиваясь к Петру. «Действительно, и ради чего мы тут вообще работаем? Подставляемся Синдериону, портим отношения с властями, испытываем физические мучения, совершаем чудеса, пишем бестселлер для будущих поколений. А потом появляется человек из этого самого будущего и совершенно в толк не может взять, кто я такой. Сам видишь, его заело на этом вопросе. Может, визитные карточки нарисовать? Парень обо мне совсем ничего не знает, иначе бы давно сообразил, что любые покушения на кудесника устраивать бесполезно. Визитные карточки, трудолюбиво записал Петр, завтра же сделаем». Пальцы Ульриха разжались, люгер упал на земляной пол грота. Из начищенного дула потянулась извилистая струйка дыма. Как слепой, Хафен простер перед собой руки, пытаясь нащупать пространство. Оно давило на него со всех сторон, моментально сделавшись чужим, злобным и жестоким. «Так значит, все, что написано в Новом Завете, чистая правда? Кудесник действительно тот самый человек? Он умрет, воскреснет, придет снова, во второй раз, и будет править землей, одолев в битве шефа, но умрет в Иерусалиме за грехи людские, так как задумано умереть им самим, а не потому, что это запланировал Ульрих? Получается, что нельзя убить, совсем нельзя. Вообще, никогда». «Но что же он тогда сделал? И что теперь будет с ним?» В мозгу Ульриха что-то ощутимо сдвинулось. Он резко почувствовал сильнейшее головокружение. Ужасная боль горячей волной залила голову. Из носа брызнули капли крови. Похоже, лопнул какой-то сосуд. Словно тряпичная кукла, он безвольно повалился рядом с дымящимся люгером. Его скрутили судороги. Он царапал ногтями землю, суча ногами и колотясь головой о мелкие, разбросанные по полу камни. И ведь надо такому случиться. Он хотел убить кудесника. Убить кудесника. Убить. Черт возьми, да это смешно. Ну как же смешно? Ха-ха-ха. Лежа на спине, Ульрих начал хохотать. Он смеялся визгливо, тонко и громко, бился, выгибаясь и брызгая слюной, хрипел и визжал. Смех волной рвался из горла. Он не хотел, да, уже и не мог остановиться. Задыхаясь и натужно хрипя, он хохотал, хихикал и ржал, будто лошадь. Он продолжал смеяться и после, когда ученики связали его.